Старик, бормоча не то заговор, не то молитву, снял его и, поправив сено, положил в корзину. Егор Иванович истерически засмеялся, пошел за стариком. В избе старик налил молока в черпак и, опустив туда палец, кормил щенка бормоча. «Много так-то выбирал, дурашливых не было». «Эй, Титович, а где твой кладенный кобелек?» — спросил Крень. «Тот большой с пастухом бегает. Я Афоне микнул так. Пускай Бог храни, ходит хлеб мирской, самому кормить не надо, а к промыслу по осени домой прибежит. Ежели самого старые ноги не понесут, умную тварь промышленники купят». Старик вышел в сени разогреть самовар. В избе стоял все тот же едкий запах сушеных кореньев, махорки, птичьего помета и застарелого дыма. Изба была высокая, с черным потолком. Крень молча сидел в углу, заслонив собой картину страшного суда, и вновь набивал трубку. Егор Иванович особенно внимательно разглядывал животных мельника. Теперь среди избы стоял ушат с песком, в него был воткнут кол, а на коле, опустив хвост, дремал изрядно подросший один из ястребят. «Сильный выжил, слабый убит», — подумал ссыльный. Кончив греметь самоваром в сенях, старик закрякал селезнем. На коле ястребенок встрепенулся и, расправив крылья, сметая с потолка сажу, всплыл в отворенную дверь избы. На пороге для ястреба были разложены кусочки мяса. Ястребенок жадно ел и, кончив есть, ворочая желтыми глазами, покосился в лес. Потом на руки старика и вдруг, взмахнув крыльями, перелетел на прежнее место. Сидя на колу, сытый ястребенок чистил клюв, а за ним пугливо наблюдал дымчатый горностай со стены из клетки. Когда ястребенок трещал клювом, зверек вставал на задние лапки, вытягивался змейкой. Торопливо двигались усики и булавочно-крохотные черные глазки. От человеческого голоса он неожиданно и быстро свернулся клубком. Из сеней старик крикнул: «Афоня, погляди самовар! За щенка-то пастушонка надо заговору поучить!» Крень вышел в сени. Егор Иванович прошел на крыльцо. Старик присел на ступенях, а подошедший пастух остался у крыльца внизу. Иван Титович, глядя выше его головы, серьезно и раздельно заговорил. Пастух, разглядывая свои лапти, шевелил губами. «На горе Голгофе лежит свят крепок камень, так же укрепи, Господи, обход мой бессловесного немого скота. Слышишь ли, милый?» Пастух не ответил. Иван Титович раздельно продолжал. «Даруй, Господи, пастись стаду моему некретимо по горам, по лесам, сухменям и болотам, по наволокам и у озер и рек суземных. Катись, мое стадо, при горе каменьем, выстань в лесе пеньем, при болоте кокорьем. Помилуй, Господи, скотину мою от лютого зверя, медведя, медведицы, переходного волка и росомахи. Проведи, Боже, реку огненную от ветра восточного к западному ветру, как черту очерти непроходимую кола любимого моего стада. Родники ключи стекаются с мхов в реку студеную, так стекайся, мое любимое стадо, в одно место. Не оставайся, не удерживайся в лесе суземи, темной ночи не дожидайся, трубы моей слушайся, голосу раба Петра повинуйся. Аминь». «Понял, дружок?» «Не, дедушка Иван». «Так как же? Вот разве барин уже удосужится, запишет тебе, поди с Богом». «Не забудь, дедушка». «Помню. Экой ты бестолковый, махоря. Время с тобой маял даром. Пойдем, Егорушка, Афоня самовар в избу понес». Старичок прытко вскочил и засеменил в избу. У стола Крень возился с самоваром. «Эй, Титович, я в шкаф дорогу справил». «Справил, дружок, ладно, только Бог храни чашки тебе не вымыть, где уж с твоими ручищами». Иван Титович стал разливать чай, потом, что-то вспомнив, пошел и принес вязку сухих, как кость, кренделей. «Дай Бог здоровья крещеным, все-то несут старику, и рыбки, и молока, а девки — те гостинцев сладких. Пей, Афоня, чего смуришься?» «Смурюсь, что к сердцу подходит. начал Крень, упершись локтями в стол и положив голову на ладони. «Сними локти, дружок, а то Богородица храни стол, опружишь и нас ошпаришь». Крень грозно поправился на скамье. «А за роки моем, что родительнице дал, поговорить хочу опять». «Помню, Афоня, в скиты пойдешь». «Не подошло еще время, я думаю. Два видения мне было теперь. Божатка, скрытница. От кель пришла и куда ушла, никто не знает. А после того родительницу во сне зрел. Поди, — говорит благословенный, — образок снеси. Мне же ведомо, что туда снести. Помирала покойная, благословила». Егор Иванович улыбнулся, пошевелив усом. «Ты перед сном, видно, туго живот набил?» — спросил ссыльный. «Не мешай», — строго ответил Крень. «Эх, Афоня, утоплый путь дальний», — сказал мельник. «Надави-ка мне крендельков». Крень молча начал дробить сухие крендели. «Охотнику, да такому, как ты, ходоку, 200 верст пройти говорить не стоит. Только ангели Божии, место там, зыбун сплошной». «Да ведь, Титович, люди ушли туда?» «Ушли, Афоня. Путь я тебе расскажу. Перво благослови, Господи. Зачинать надо с ближнего сузема, от твоей избы лесной. Ведомо тебе, что стороной к северяку река буровит. В ее сторону вертка давать нельзя, надо забирать на восток. Ты пей чай, дело теплое». «Пью, говори». «Как отойдешь, дружок, верст с полусоток. Подхватит мох, великим зовется. Самый-то ельник у мха в небо ввивается и клином в мох заходит. Идет тот еловый клин верст 5 или больше. Я только зимой да на лыжах ходить могу, сводил бы тебя». Крень пошутил. «Ты легче пестера, Титович. Возьму я тебя на кокурки да понесу, а ты путь правь. Летом и на кокурках твоих, дружок, на большом пути меня прутьем до смерти засечет. Нет уж. Ну, слушай. Еловым носом тропка заломленная вьется, только ее знать надо хорошо. На чуре да на песке не зарастет тропа. Когда она в великий мох и зайдет, тут уж надо по компасу, потому в болоте, что на море, иных приметин нет. На компас гляди и забирай правее северика. На мху в верстах в 10, дружок, стоит кокорина, черная, матерая, сажен на 5 ввышь. На ту кокорину беспременно править надо». Остановив на Афоньке хитрые глаза, старик продолжал. «Есть у тебя, Афоня, худая похмычка. Торопишься, бежишь, что лось, все на силу кладешь. Сила на ходьбе годится, да беготня упрямая, бестолковая, богатырей с ног сбивает». «Правда, Титович, дальняя ходьба иной раз разгорячит, а я ничему, окромя силы своей, не верю». «Оно и есть. От силы твоей такая тебе напасть дадена, а суземный болотный путь самолучшей сметки да веры в компас требует. Ну, Бог с тобой. Ты когда напуститься думаешь?» «Не знаю, Титович. Ежели такой грех часто пойдет, какой слободырами вышел, незаломанный грош человечьи души пропали, то скоро напущусь. В миру тоже дела много, много бы оберечь надо», — задумчиво ответил Крень. «Так помни крепко, от кокорины подайся к лету с 10 верст али более, или прямо в ключи угодишь. Те ключи, дружок, рудометные, зимой не примерзают, сверху разве затянет их маленько? Реки из них идут под мхом, и реки видом фальшивые, то закроются, то окажутся, а дали пыхают со звоном и широко. Из тех мхов текут 2 реки, кожа да ундуша. Обойдешь ключи, пройдешь 100 верст, тогда и скидские звоны услышишь. Наладишься идти не шутя, запасись хлебом. Путь сплошная утопель, ногам и брюху тяжело. В скитах скрытники живут, всякому крещеному рады, ангели Божий. Мужики-начетчики сами Божью службу правят, настроили себе часовенек до переходов рукодельных, тесом крытых, а звонят в чугунные доски». Крень молчал, что-то думал и, казалось, не слушал. Ссыльный сказал: «Ты, старик, опять сказки рассказываешь». «Храни Бог, какие сказки! Туда наши люди ушли суседские. Иные ушли от солдатчины, иные с ними по намятой тропе староверы-скрытники, веру коих гнали, а святые иконы марали погаными печатями. Я не зря, я сам с ними ходил, да по лесу, по миру стосковался, вернул из скитов и чуть не сгиб на мхах. Теперь бы опять ушел туда, все уж я в миру изведал, только, вишь, сила пути не берет».